Глава 11. Вставать пришлось рано. Едва светало, когда Эберт засобирался на свои испытания. «Предлагаешь мне снова весь день просидеть в домике?» Я приподнялась на локте и наблюдала, как он застегивает рубашку. «Хочешь пойти со мной?» Эберт обернулся через плечо. «Да, я же твой секретарь. Забыл?» «Ну, пойдем, секретарь», усмехнулся он. «Но говорю сразу, времени у тебя мало, поэтому если успеешь собраться, пока я возьму инструменты». Я унеслась в ванную раньше, чем он успел договорить, потому что сама мысль о том, чтобы целый день таращиться в стену, вызывала тошноту. Четверть часа спустя мы выходили из домика. Я захватила блокнот и ручку. Эберт нес какой-то чемоданчик. На первый взгляд сплошная идиллия, если не знать, что нас связывает. А что нас связывает, если не считать безумного контракта? Смотри под ноги. Я так зазевалась, что чуть не упала, и только молниеносная реакция Эберта помогла стоять на ногах. «Извини», – пробормотала я, стараясь быть внимательнее, но в голове царил сумбур. Сумбур, с которым, увы, не знала, что делать дальше. Вокруг испытательного полигона уже суетились сотрудники Эберта. Они устанавливали массивные приборы вокруг поля. Все светилось и попискивало. Да, я видела разные места, но в таком довелось побывать впервые. Поэтому снова забыла обо всем на свете и только могла что таращиться на очередную невидаль. Эберт тихо рассмеялся. «Что?» – я растерянно обернулась. «Ты похожа на котенка, которого принесли с улицы в новый дом», – ответил Скайден. «Так же пугливо озираешься и принюхиваешься ко всему странному и незнакомому». «Он тоже». Принюхивался бы, если бы угодил из объятий жениха не просто в чужой дом, а в чужую постель. Но сейчас мне и правда было любопытно. «Что мне делать?» – спросила я у Эберта. «Ты у нас дизайнер? Вот и смотри. Может, будут какие-то предложения по новой модели мобилей? Я определился с содержанием, но хочется чего-то нового и в плане формы». «Что? Мне поручили подумать над дизайном нового вида мобилей?» Я замерла, но Эберт этого даже не заметил. Он видел перед собой свое исследование и тут же забыл обо мне. Что ж, не буду отвлекать этого гения от его игрушек. Выбрала для себя большой валун. Уверена, его не раз использовали для наблюдений за испытаниями. Забралась на него и положила блокнот на колени. «Привет!» – глаза закрыли чужие ладони. «Привет, Джесси!» – я узнала и голос, и его обладателя – Джесси сел рядом и протянул мне бутерброд. «Уверен, ты не завтракала». Как догадался, в этот момент я была безумно ему благодарна. «Слишком давно знаю Эберта. Это только внешне он сейчас спокоен, а самому не терпится испытать на практике нашу работу за последние месяцы. Лаборатория – это одно, а полигон – совсем другое». «Расскажи мне о вашем исследовании», – попросила я. «Долго рассказывать». Джесси откусил большой кусок своего бутерброда. «Понимаешь ли, куколка, мобиль – это самое быстрое средство передвижения на сегодняшний момент. Но мобилей на улицах слишком много. Это неминуемо приводит к авариям и прочим неприятностям. Эберт хочет отдать мобилям небо, то есть синхронизировать потоки техномагии, которые позволяют мобилю парить над землей. Если это удастся, мобили поднимутся в небо. Но и там их потоками придется как-то управлять», – задумчиво сказала я. «По высоте или по местам, где можно летать и где нельзя. Мне кажется, эта модель будет хороша только для преодоления расстояния между городами, потому что в воздухе разовьет большую скорость». «Говоришь, как Скайден». Джесси заливисто рассмеялся. «Эй, Эб, твоя подружка тут сыплет интересными мыслями. Не хочешь послушать?» Эберт, который почти дошел до полигона, обернулся, заметил Джесси рядом со мной и едва заметно поморщился, как от зубной боли. Если Джесси его лучший друг, почему Эберт так нервничает, когда мы общаемся? Но возвращаться Эберт не стал, только махнул рукой. «Скучный он все-таки человек», – Джесси развел руками. «Но я весь твой, прекрасная госпожа. Так почему мы не можем запрудить летающими мобилями город?» «Потому что это магозатратно». Я начала загибать пальцы. «Также, если откажет какая-то функция, будет не просто авария. Мобиль может врезаться в дом, снести несколько этажей. Знаешь, какие бывают хлипкие стены? Это в 100 раз хуже. Потом есть правила движения по земле, но их нет в воздухе. Придется их разработать. А еще... «Элис, да ты кладезь идей!» – воскликнул Джесси. «Когда Эберт вернется, обязательно поделись с ним своими соображениями». «Поделюсь, если ему будет интересно». А сейчас мне оставалось только наблюдать, как Эберт подходит к обычному мобилю. Кажется, из старых моделей. Чуть старее, чем был у меня. И садится за руль. Джесси замолчал. Он, как и я, пристально наблюдал за ходом испытания. Все-таки здесь собрались настоящие профессионалы своего дела. И при этом фанатики, которым не терпелось увидеть любимое детище в действии. И я себя чувствовала одной из них – хоть и не знала, что Эберт и его команда наворотили там, под капотом мобиля. Члены команды подходили к Эберту, что-то говорили. Я не слышала, что именно, но догадывалась. Наверняка давали последние наставления. И все-таки не боится ли Эберт испытывать новую разработку сам? Я бы, наверное, не рискнула сесть в этот мобиль. Или рискнула бы. Что-то внутри ответило «да». Мобиль мягко тронулся с места. Поначалу он вилял по полигону, а затем начал медленно подниматься в воздух. У меня захватило дух от одного вида машины, сияющей в лучах рассветного солнца. Волшебно. Мобиль завис над полигоном. Сквозь лобовое стекло сложно было разглядеть Эберта, но я видела, он что-то говорит в кристалл связи. Наверное, докладывает о ходе испытания. А затем скорость мобиля возросла. Он поднимался все выше, двигался все быстрее, и вскоре приходилось задирать голову, чтобы увидеть, куда Эберт направил мобиль. Здорово. Я едва не захлопала в ладоши, когда машина запетляла в небе так, как еще недавно петляла по земле. «Проверяет гармонизацию потоков», — пояснил Джесси. «Когда мобиль висит низко над землей, магии нужно совсем немного. Создается некая прослойка техномагической энергии, если говорить простым языком. И за счет этой энергии мобиль поднимается». А если соединить силу потока магии с техническими показателями, то получится то, что ты видишь. Завораживающе. Я чуть не хлопала в ладоши от восторга. Останавливала только присутствие Джесси. А то подумает обо мне не весь что. Но казалось невозможным хотя бы оторвать взгляд от маневров Эберта. Похоже, у него получилось. Я не поняла, в какой момент что-то пошло не так. Мобиль опасно накренился, почти лег на бок, а затем резко ухнул вниз. Джесси сорвался с места. Я кинулась за ним, не замечая, куда бегу и что вообще происходит. Внутри все клокотало от испуга. Да, я боялась. Боялась до крика, что с Эбертом что-то случится. И в какой-то момент даже опередила Джесси. Мобиль стоял на земле. От удара его покорежило, и команда Эберта пыталась отжать заклинившую дверцу. Я замерла, обхватив себя руками. Меня трясло так, словно тело вот-вот забьется в конвульсиях. Наконец, дверцу просто выломали, и она отлетела в сторону искореженной груды металла. «Проклятый третий поток!» – расслышала из-за чужих спин тихий голос Эберта. «Сорвал-таки! Надо добавить туда энергии!» Я не выдержала. Прорвалась сквозь гущу людей, толкаясь изо всех сил, и наконец-то увидела Скайдена. Он сидел на земле, привалившись спиной к мобилю. Левая часть лица была залита кровью. Левая рука повисла плетью. Но он хотя бы был жив. Я коснулась щеки. Она была мокрая от слез. А ведь даже не замечала, что плачу. «Разойдитесь вы, галки!» Следом за мной протиснулся старичок в сером халате. «Целитель?» «Умеешь ты, Скай, находить неприятности на свою умную голову!» Толпа расступилась, и старичок опустился на колени перед Эбертом. Открыл свой чемоданчик и достал какие-то склянки. Эберт выразительно поморщился. Я вздохнула и зажала нос. Мази воняли отвратительно. Зато целитель действовал быстро. Наносил на раны зеленоватую субстанцию, что-то шептал, подносил ладонь, и мазь впитывалась в кожу. Сверху целитель наложил бинты. Над рукой пришлось магичить куда дольше. Эберт закусил губу и закрыл глаза. А старичок продолжал шептать заклинания и водить руками над пострадавшей конечностью, пока Эберт не смог ею шевелить. Но сверху целитель все равно намазал вонючую субстанцию и забинтовал. «До утра постельный режим. Никаких испытаний», — командовал он. «Эй, девочка, подойди сюда». «Это он мне, что ли?» Я сделала шаг вперед и наклонилась к старику. «Ты его новая пассия?» Я покраснела и отрицательно качнула головой. «Она моя подруга и секретарь. Временно», — вмешался Эберт. «А-а-а!» Старик произнес так, что я поняла. Он и на грамм не поверил. «Хорошо, госпожа подруга, проследи, чтобы этот безумец до утра пролежал в постели и желательно не шевелился. Будет буянить, разрешаю привязать, а то я его знаю». «Я хотел вечером», — попытался было Эберт, но целитель резко перебил. «Сегодня вечером ты будешь хотеть только одного — лежать в постели. А к своим железкам вернешься завтра, Скай. Они никуда не убегут». Старичок ловко помог Эберту подняться на ноги и передал его Джесси. Тот подхватил друга под руку и повел к нашему домику. Я молча следовала за ними. Нам никто не мешал, хотя я слышала взволнованный гул голосов. А Эберт всю дорогу до домика продолжал тихо давать Джесси новые наставления. Как настроить мобиль для завтрашнего испытания? Каким образом подключить потоки? Что сделать сегодня? Вот неугомонный человек. А меня трясло. Трясло больше, чем в борделе Ральфа. Хотелось вцепиться в Эберта и требовать, чтобы он остановил испытание раз и навсегда. И от этого становилось только страшнее. Мы наконец-то добрались до домика. Джесси помог Эберту лечь в кровать и убедил, что до завтрашнего утра справится и сам. Дверь закрылась, мы остались вдвоем. Эберт лежал, закрыв глаза, а я не знал, что делать. Заламывать руки? Позволить себе сорваться в истерику? Вместо этого села у изголовья кровати и прикоснулась к его волосам. «Что?» – Эберт открыл глаза. «Ты напугал меня», – ответила я тихо. Он улыбнулся, светло и безмятежно. Похоже, ему нравится такая жизнь, на волосок от гибели. И единственное, что мешает – одно маленькое неприятное проклятие, которое отрывает от любимой работы и заставляет менять женщину за женщиной. «Не бойся, со мной все будет в порядке. Не в первый раз и не в последний», – вмешался в мои размышления голос Эберта. «Испытание есть испытание, Элис». «Болит голова?» «Болит. Завтра утром будет еще хуже. Венс хороший целитель, но от его методов с ума можно сойти. Иногда думаешь, лучше бы месяц в больнице, чем день с его снадобьями. Зато к утру от переломов и ссадин не останется следа. Только тупая боль и сухость во рту». «Ты себя не жалеешь». «Жалеть? Зачем? Я молодой, здоровый мужчина, Элис. Испытывать к себе жалость глупо, не находишь?» Я промолчала. Дай мне волю, сама бы прибилась в беспечность. За то, что чуть не погиб, но по какой-то нелепой случайности смерть прошла мимо. И, похоже, не в первый раз. Но с беспечностью Эберта Скайдена он даже этого не заметил. Привык? Этими вопросами я старалась заглушить главный. Почему мне не все равно? Почему я так беспокоюсь за человека, которого должна ненавидеть, презирать, желать ему гибели в страшных муках, а вместо этого сидела у его постели и едва сдерживала слезы? «Эб, обещай, что все будет в порядке», – потребовала у него. «Все будет в порядке, Элис», – ответил Скайден. «Поверь, я никуда не денусь, как бы об этом ни мечтали мои враги». «Ты отдыхай», – вздохнула я. Эберт послушно закрыл глаза. А мне оставалось смотреть на его лицо, на бинты, зеленоватые от проступившей мази, одежду в кровавых пятнах и мечтать, чтобы больше ничего дурного с нами не произошло.